Глава 27. Урок елмезианского языка. Следующие два дня мы посвятили дальнейшему ознакомлению с безымянским. Смотри общий отчет, том 11, страницы с 374 по 457. А затем приступили к овладению елмезианским языком. Точнее говоря, первоначально этим занялся Лексинан. Происходило это в той же гостинице, только по настоянию астролингвиста мы перебазировались в более просторную комнату, где имелся широченный стол. Когда настал вечер, ученый разложил на столе иномирянские книги, приказал Ч-еловеку извлечь из контейнера филологические таблицы и космолингвистическую аппаратуру, а затем объявил, что нам придется отойти ко сну без ужина, ибо лингвоинъекцию положено осуществлять натощак, он же лично всю ночь посвятит работе. Мы улеглись на голые панцирные сетки своих кроватей, сон пришел не сразу. За проемом окна чернела ночь, птицы с фосфорическими крыльями пронзительно свистя проносились во тьме. Еловек стоял у окна, подсвечивая Лексинану. Лингвист шептал какие-то иномирянские слова, нараспев диктовал своим настольным агрегатом загадочные фразы, а то вдруг вскакивал и начинал рассказывать по комнате. «С таким однокомнатником не уснешь», — шепнул мне Павел, лежавший на соседней койке. «Но надо терпеть. Видишь, что мы не спим?» Астролингвист прервал работу и начал объяснять нам суть инъекционного метода. Каждый звук речи, каждую фонему и каждое звукосмысловое сочетание можно закодировать в биохимические формулы, а затем воплотить в некие сложные вещества, воздействующие на центр памяти. К сожалению, я совершил бестактный поступок, уснул, не дослушав до конца импровизированную лекцию маститого космолингвиста. Я проснулся первым и разбудил Павла и Чекрыгина. Комната была озарена елмезианским солнцем. Ч-еловек, выключившись, лежал на полу. Лексинан по-прежнему бодрствовал, колдуя за своим столиком, на котором теперь поблескивало множество миниатюрных пробирок. Он отсыпал из них разноцветные кристаллики и ссыпал их в воронку небольшого агрегата, на табло которого мгновенно вспыхивали непонятные нам символы. На консольном выносе агрегата стояли три колбы, и в них кипели три жидкости — розовая, зеленая и голубая. В комнате царил странный и не вполне приятный запах. Его ароматические ингредиенты смог бы определить только дядя Дух. Заметив, что мы пробудились, лингвист пояснил нам, что в розовой колбе имена существительные, в зеленые — глаголы, в голубой — прочие компоненты елмезианской речи. Затем он осторожно слил содержимое колб в мензурку. В ней образовалась густая, мутно-бурая жижа. «И в этом сосуде весь елмезианский язык?» — спросил я. «Здесь 36 000 слов и словосочетаний», — ответил ученый. «Этого нам вполне достаточно». «А соленые словечки вы включили?» — поинтересовался Белобрысов. Лексинан ответил, что для обогащения нашего словарного фонда он захимизировал ряд непристойных слов, имеющихся в одном из словарей. По-видимому, над составлением этого словаря работал какой-то здешний Бодуэн де Куртене, ценитель вульгаризмов. И вообще язык довольно богатый, в нем немало философских терминов и отвлеченных понятий. «Неужели вы настолько поднаторели в нем?» — задал я вопрос. Ученый скромно ответил, что в течение минувшей ночи ему удалось овладеть елмезианским языком. «В этом нет ничего удивительного, ведь чем больше языков знаешь, тем легче осваивать последующие. К тому же, как он уже упоминал, у этого языка существует весьма близкий инопланетный аналог, уже известный ему Лексинану». «Как звучат по-елмезиански слова «ступени» и лестница?» — спросил я. «Эти реалии в данном языке отсутствуют. Есть слово «аргдортое», то есть наклонный ход. В русском языке ему соответствует понятие «пандус» и «аппарель». «Когда мы приступим к изучению?» — обратился к ученому Чекрыгин. Лексинен заявил, что лингвистический отвар остынет через 20 минут, после чего он введет каждому из нас нужную учебную дозу. Поскольку мы находимся в походных условиях, и руки нам могут пригодиться в любой момент для работы или обороны, а введение отвара сопровождается болезненными явлениями в точке укола, он заранее извиняет, что будет вынужден шприцевать нас в ягодицы. Через 43 минуты после шприцевания мы сможем объясняться на новом для нас языке. Освоение же письменности зависит в дальнейшем от нас самих. Что касается болезненных явлений, то они длятся не более 2 часов. Павлу подобный метод приобщения к знаниям показался смешным. Он захихикал, а затем, чтобы скрыть неловкость, разразился стишком, отношение к данной ситуации не имеющим. Ночь напролет молился инок, а утром вынул он набор порнографических картинок и стал разглядывать в упор. «Благ за ин, пелопрейсов, но сейчас вам будет не до поэзии», — благодушно пошутил астролингвист, вынимая из футляра шприц. После укола мой друг, презирая боль, взял на себя обязанности кока. Остальные помогали ему по мере сил, и вскоре наша дружная группа приступила к приему пищи. Лексинен ел сидя. Мы же, поскольку волдыри еще не рассосались, завтракали а-ля фуршет. «Толк, фирщ, бок, конрач, эрорм, ба, бол». «Бощоса, нуб!» «Настоечка-то действует не только на подвал, но и на чердак!» Приблизительный перевод. Раздался возглас Белобрысова, сопровожденный стишком. «Шерктомуклакриджикуши, лортолертим лундротукши, бугми сортми бордлорон, тартилово доркчорон». От перевода четверостишия воздержусь, щадя стыдливость уважаемого читателя. «А готр вимр пал шет острор, рон штропи турташ, потвотопим тап-топ», — поел мизиански, но с неизменным ингерманландским акцентом отозвался Лексинен. «Вы делаете явные успехи, но употребляемый вами подбор слов несколько односторонен. Утаркуп лоджо крирт норчодрио лалал шторчи меа что бототу банштро». «Благодарен вам за помощь в освоении языка, но удивлен, почему в нем нет ни единого военного термина», — обратился я к ученому, и маститый астролингвист ответил, что милитаристских и охотничьих понятий в ялмезианском словаре он не нашел. Чекрыгин тоже заговорил по-ялмезиански и дал нам указание в течение 10 ближайших дней изъясняться лишь на этом языке для практики. Мы приняли приказ к исполнению, и в дальнейшем только Белобрысов иногда изрекал свои стишки по-русски. Хотя, как видит уважаемый читатель, он способен был сочинять их и на ялмезианском. Чтобы облегчить чтение, впредь я все наши разговоры буду давать в прямом переводе на русский язык.